Гнутые дубинки стражников заплясали по головам и плечам монахов, и их крики сменились сдавленными стонами. Когда порядок был восстановлен, судья сказал: «Всех остальных монахов можно освободить от цепей. Они могут без промедления приступать к своим обычным занятиям, наставляемые его преподобием, достигшим просветления». Когда двор опустел, толпа зрителей, к которой примкнули жители северных окраин, привлеченные суматохой в храме, хлынула к лестнице на террасу. Слышались приглушенные проклятия в адрес монахов. «Отойдите подальше и слушайте своего судью!» — крикнул судья Ди. Подлые преступники, собравшись здесь, как крысы, подгрызали корни нашего общественного спокойствия, а посему виновны в преступлении против государства. Разве не говорил наш совершенно мудрый учитель Конфуций, что семья — опора государства? Они позорили честных замужних женщин, которые в порыве благочестия приходили сюда молиться богине. Эти женщины были беззащитны, потому что боялись запятнать честь семьи и поставить под сомнение законорожденность детей. К счастью, эти негодяи не посмели проделать секретные ходы во всех шести павильонах. Два оказались без таковых. Я не отношу себя к нечестивцам и глубоко верую в безграничность прощения и благодати, исходящих от высших сил. И хочу, чтобы вы ясно поняли следующее. Тот факт, что женщина провела ночь в этом храме, вовсе не должен означать, что ребенок, родившийся у нее впоследствии, незаконно рожденный. Что же до этих преступников, то я допрошу их на дневном заседании, где у них будет возможность оправдаться или признать свои преступления. Обернувшись к начальнику стражи, судья Ди добавил: «Поскольку наша тюрьма слишком мала, чтобы вместить столько мерзавцев, пусть они пока побудут за стенами частокола у восточной ограды суда. Немедленно припроводи их туда». Когда возвышенного духом уводили, он крикнул судье: «Безмозглый болван, знай же, что скоро ты склонишься передо мной в цепях, и судить тебя буду я!» Судья Ди холодно улыбнулся. Стражники выстроили 20 подсудимых в две шеренги и сковали их крепко тяжелой цепью и двинулись в путь, подгоняя закованных дубинками. Судья велел советнику Хуну проводить Сливу и Бирюзу в передний дворик и отправить их в суд в его собственном паланкине. Затем он вызвал к себе Цзяо Тая. «Когда слухи о происшедшем распространятся по городу, — заметил судья, — боюсь, что разъяренная толпа может напасть на этих монахов. Отправляйся верхом в штаб гарнизона и передай командующему, чтобы выслал немедленно к частоколу отряд конников с копьями и луками. Они образуют двойную цепь вокруг территории. Их штаб недалеко от здания суда, так что воины должны поспеть раньше узников». Цзяо Тай поспешил исполнить приказ, а генерал проговорил: «Очень правильный шаг, судья». «Господа», — обратился судья к генералу и трем другим свидетелям, «мне очень жаль, но я вынужден отнять еще немного вашего драгоценного времени. Этот храм — сокровищница, полная золота и серебра. Нельзя уходить отсюда, пока все не будет собрано и опечатано в вашем присутствии. Я предвижу, что высшие инстанции могут приказать конфисковать все имущество храма, и суд должен будет приложить к официальному отчету о деле полный список ценностей. Я полагаю, что у храмового казначея есть соответствующий реестр, но все пункты потребуют подтверждения, а этим можно заниматься часами, поэтому я предлагаю сначала отправиться в трапезную и позавтракать». Судья послал на кухню стражника с необходимыми указаниями. Все спустились с террасы и направились в большую трапезную, стоявшую во втором дворе. Толпа зрителей потекла в передний дворик, злобно кляня монахов. Судья Ди извинился перед генералом и другими спутниками за то, что не может взять на себя роль хозяина застолья. Чтобы сэкономить время, он хотел во время еды дать дальнейшие указания своим помощникам.